В этих сценах и чуть подальше, наконец, раскрывается биография Чацкого, довольно-таки сложная. Он не побывал на войне, конечно, не по трусости, а по возрасту. Грибоедов решил сделать его ровесником века, или даже немного младше, то есть сверстником Кюхельбекера, а не своим. В конце концов, он сам и его друзья уже не вполне могли претендовать на звание молодых людей, им уже было к 30 или старше, возраст, когда следовало заводить семью. Чацкий покинул Москву за 3 года до начала действия, а оно разворачивается после июня 1818 года, когда его величество король был прусский здесь. После ноября 1821 года, когда профессоров Петербургского педагогического института обвинили в расколах и безверии, и даже после 1823 года, поскольку Фамусов грозится сослать слуг на поселение, что было запрещено с 1802 по 1823 год. Значит, Чацкий уехал из Москвы в 1819-20 годах, а до этого жил в доме Фамусова. Чем он мог заниматься всю юность? Ясно, что только учиться в Московском университете. В древней столице других приличных дворянину учебных заведений не было. Получив, видимо, степень кандидата, если не доктора, уж больно долго учился, не менее чем до 18 лет, а то и до 20, он отправился, что так естественно, покорять мир. Он вступил в кавалерию, да и не мог не вступить, насмотревшись на гвардейцев в 1818 году. С ними он, как студент, не мог ни в чем соперничать, и поэтому целый год чувствовал униженность своего положения. Полк, видимо, стоял где-то в краях родных и знакомых Грибоедову, поскольку Чацкий столкнулся с немецким доктором в Вязьме и пугал его чумой в Смоленске, откуда сам только что прибыл. Маловероятно, чтобы полк расположился под Смоленском, скорее в царстве польском, что стратегически более важно. А в Польше в те годы, как очень хорошо было известно Грибоедову, существовала нужда в образованных, юридически грамотных людях. Там шли выборы депутатов в Сейм, дело совершенно новое в России, абсолютно невероятное, которое с непривычки было трудно организовать. Чацкий с его университетским дипломом мог там очень пригодиться, и к тому времени относятся его с министрами связь, поскольку министры существовали, кроме Варшавы, только в Петербурге, где, конечно, юноше было намного труднее обратить на себя внимание. Чацкий мог быть еще тем ценен, что имел польских предков. Вот и пригодилась фамилия. Но работал он недолго, с министрами у него произошел разрыв. Тут Грибоедов не выдумывал, а просто воспроизводил судьбу князя Вяземского, бывшего арзамасца, которого хорошо знал. Тот активно трудился в Варшаве, но в конце 1821 года подал в отставку. Друзья его за это упрекали, полагая служение Отечеству долгом думающего человека, но Вяземский оправдывался: «Мне объявлено, что мой образ мысли и поведения противен духу правительства, и в силу сего запрещают мне въезд в город, куда я добровольно просился на службу. Предлагая услуги свои в другом месте и тому же правительству, которое огласило меня отступником и почти противником своим, даюсь некоторым образом под расписку, что вперед не буду мыслить и поступать по-старому. Служба Отечеству, конечно, священное дело, но не надобно пускаться в излишние отвлеченности. Между нами и Отечеством есть лица, как между смертными и Богом, папы и попы. Вот оправдание. Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей в открытой противоположности со всеми действиями правительства, а с другой стороны, унизительно быть хотя и ничтожным орудием его, то есть не делающим зла, но все-таки спицею в колесе, которое, по-моему, вертится наоборот. Грибоедов не знал, что вызвало опалу Вяземского, но, уважая его достоинство, не сомневался, что пылкий герой его пьесы вполне может пойти по стопам князя. Вот Чацкий и оставил полк и Польшу, и вздумал путешествовать. Из 3 лет, проведенных вне Москвы, на путешествие у него осталось едва ли больше года. Где же он побывал? На кислых водах и в краях, где с гор верхов ком снега ветер скатит. Это могут быть Альпы, а может быть Кавказ. Грибоедов описывал знакомый ему Кавказ, но потом совсем убрал упоминание о горах, кроме предположения Загорецкого, что Чацкий там ранен в лоб. Если ему поверить, то речь идет о Кавказской войне. В Альпах не стреляли. Если отмахнуться от его слов, то Чацкий мог быть где угодно. Однако он ни словом не упоминает Европу, поскольку Грибоедов ее не видел. Да и путешествия молодежи за границу в те годы вышли из моды. Юноши предпочитали изучать родную страну, чтобы так или иначе служить ей. Чацкий, выйдя в отставку, занялся сочинительством, причем стал известен даже Фамусову. Славно пишет, переводит, отнюдь не охотнику до литературы. Словом, Грибоедов слил в герое опыт своего поколения, себя самого или Вяземского с пылкостью юных, Кюхельбекера или Пушкина. На последних Чацкий был похож и тем, что едва ли имел приятную наружность, будь он ко всему своему остроумию, фронтовству и благородству еще и хорош с собой, он отвоевал бы Софью у Молчалина с одного удара. Напротив, этот Молчалин отличается слащавой красотой. Чацкий даже называет его «эндемионом», вечно юным и вечно прекрасным возлюбленным богини Луны Селены. Такая характеристика в устах Чацкого показалась слушателям неуместной, и Грибоедов ее убрал, заменив словами, что, мол, у Молчалина в лице румянец есть. Герой, которого он сам создал, отнюдь не казался Грибоедову непременно заслуживающим любви романтической, даже сентиментальной девицы. Александр очень неплохо разбирался в женских сердцах и женских вкусах и понимал, что в качестве любовника Чацкий мог бы иметь успех, но в качестве мужа... Он с сочувствием вложил в уста Софьи сравнение Молчалина с Чацким. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящий, скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет об нем хоть что-нибудь сказал. Да этаки ли ум семейство осчастливит? В этом не Грибоедов, но Чацкий с ней не согласился. Однако справедливость следующих ее слов о Молчалине как идеальном муже. Чудеснейшего свойства... Он, наконец, уступчив, скромен, тих, в лице ни тени беспокойства и на душе проступков никаких. Даже Чацкий признал груповатой фразой. Ума в нем только мало, но чтоб иметь детей, кому ума не доставало? Что мог противопоставить сопернику Чацкий? Настаивать на исключительности своей любви, в то время как в Молчалине он и тени ее не видит. Но дело ведь не в его зрении, а в Софьином. Софья видела в Молчалине все, что ей надо, и речами ее не переубедить. После панегирика Софьи Грибоедов предоставил слово самому Молчалину. Тот сначала по старой привычке обращался к Чацкому как низший к высшему, прибавляя через слово вежливое «эс», «дас», почтительное в разговоре со старшими, неприлично подобострастное в разговоре с ровесниками. Чацкий в ответ осыпал его колкостями, и Молчалин перешел в наступление. Чацкий издевался над его стариковским образом жизни, тот в ответ старался уязвить его намеком на опалу у начальства. Чацкий с презрением отзывался о его высокой покровительнице и заявлял насмешливо, что «я езжу к женщинам, да только не за этим, имею в виду, что его отношения с женщинами и более равные, и более естественные, хотя, может быть, менее нравственные». Молчалин тут невольно вспоминал свое унылое сиденье рядом с Софьей, когда, неодушевленной страстью, он едва сдерживал героическим усилием зевоту и желание уснуть, и разражался восторженным описанием праздников Татьяны Юрьевны и сочинений Фомы Фомича, стремясь показать, что де он теперь не то, что 3 года назад, теперь он принят в лучших домах. Он и сам увлекся звуком своих речей, уверовал в свою значительность по сравнению с неслужащим Чацким и даже отказался от бесконечных «эс» и ушел, не простившись. Грибоедову не понадобилось ни в чем исправлять этот великолепный диалог. Он даже его не правил. Так сразу он пришелся всем по душе. Нельзя было лучше изобразить ничтожество Молчалина, его бесполезность для блага государства и в то же время огромную вероятность его удачной карьеры. Ведь нынче любят бессловесных. Но подобный характер в избраннике Софьи заставлял пересмотреть отношение к ней автора. Дамам Бегичевым казалось, что Александру Сергеевичу не следует одобрять ее поведение. Свобода выбора — вещь прекрасная, но выбор должен быть достойным. Нельзя же полностью становиться на сторону чувств, отвергая разум. Неужели любой жених хорош, коль скоро он выбран самой девушкой? Неужели душевная слепота героини не будет наказана? Этот вопрос был связан с предыдущим, еще нерешенным Грибоедовым. Как без нарочитости разоблачить бессовестность Молчалина, если тот все время молчит? В разговоре с Чацким он высказался достаточно откровенно, но ведь Софьи при сем не было, не заставлять же ее подслушивать из-за двери. И опять он отложил решение. В доме Фамусова наступил вечер, слуги раскрыли в гостиной столы для карт, зажгли свечи и распахнули двери во всей парадной анфиладе комнат. Чацкий в это время, как неприкаянный, сидел где-то в углу, мешал всем и изображал лишний предмет меблировки. Часы пробили 8, начали съезжаться гости. Софья, приглашая Скалозуба, заявила, что предполагается лишь домашний вечер без оркестра с одним фортепиано, потому что у Фамусовых траур. Сперва Грибоедов написал «Великий пост», потом «Траур». Но и тем, и другим он хотел подчеркнуть вынужденность бала, даваемого вопреки обычаю. Все в этом доме делалось по необходимости, а не по желанию, даже бал. В действительности же на вечер съехалось множество гостей, и, вероятно, поводом к нему стал день рождения Софьи. Она — очевидная царица бала, не только его хозяйка. Даже Хлестова говорит, что приехала именно к ней. Именин у нее быть не может, они в августе. Остается день рождения. К тому же об именинах любого человека известно всем, кому известно его имя, а о дне рождения знают только родственники и близкие друзья. Поэтому полковника Скалозуба надо приглашать, а Чацкий сам примчался. Естественно, вечером Софье никто не дарит подарков, кроме подхалима Загорецкого, надеющегося выделиться в толпе мужчин. Подарки следовало прислать с утра вместе с визитной карточкой и в ответ получить приглашение на бал. Тут Грибоедов провел перед Чацким всю галерею московских жителей, которых тот давно не видел и потому смотрел на них как внове, глазами автора, увидевшего Москву в 1823 году, впервые после 1812 года, если не считать недельного пребывания в 1818. Первой в гостиную явилась молодая жена Наталья Дмитриевна, опередив даже мужа. На мысль об этой супружеской чете, раздражающей друг друга через каких-то полгода семейной жизни, Грибоедова навели Бегичевы. Раз Грибоедов подошел к дому перед вечерним чаем и издали увидел у окна гостиной обоих братьев, горячо споривших о давно прошедших временах, было жарко, и Дмитрий сидел, расстегнув жилет. Его жена, то ли боясь, что он простудится на сквозняке, то ли прося не выставлять на общее обозрение его явно намечавшееся брюшко, Дмитрий Никитич довольно-таки располнел, в отличие от Степана, несколько раз просила его застегнуться. Он не обращал на нее внимания, но, наконец, воскликнул с нетерпением: «Эх, матушка!» И, тотчас обратясь к брату, продолжил разговор. А славное было время тогда. Грибоедов расхохотался, побежал назад в беседку и вскоре принес рукопись со сценой между Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной. Наталья Дмитриевна, послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей. Платон Михайлович хладнокровно. Сейчас. Наталья Дмитриевна, да отойди подальше от дверей, сквозной там ветер дует сзади. Платон Михайлович, теперь, брат, я не тот. Наталья Дмитриевна, мой ангел, Бога ради, от двери дальше отойди. Платон Михайлович, глаза к небу. Ах, матушка! Он очень извинялся и просил не думать, будто бы он изобразил здесь своих друзей. Они и не подумали, зная его искреннее к ним уважение. Однако Александра Васильевна не преминула рассказать об этом маленьком случае брату Денису Давыдову, и этот весельчак, не задумываясь, выставил сестру и зятя на потеху стоустой московской молве. Впрочем, слух утвердился как истина только в следующем поколении, которое не могло уже знать ум и таланты Дмитрия Никитича и Александры Васильевны. Разговор Чацкого с Натальей Дмитриевной не встретил полного одобрения дам, и они потребовали убрать некоторые неприличные намеки, которые недопустимы в светской речи. Они-то были замужем, но в зале будут сидеть и барышни, и автору не следует ставить их перед трудным выбором: не понимать то, что слышат, или не слышать того, что им не положено понимать. Грибоедов послушался, тем более что всегда был врагом двусмысленностей и грубостей, очень популярных в его поколении. Имея прекрасную сестру, он привык уважать женщин, заслуживающих уважения. Впрочем, он отыгрался, вложив в уста Натальи Дмитриевны немыслимое выражение — «тюрлюрлю атласный», которая пристала только модистке или грезетке и означала помимо шали еще и уличную девку. Барыня употребила его только от глубокого невежества во французском языке, который, вероятно, учила со слуха, а не по высоким образцам художественной литературы. Недолгий разговор Горичей с Чацким раздражает всех троих. Чацкий сердится за друга и на друга, попавшего под башмачок жены. Наталья Дмитриевна сердится на Чацкого, пытающегося увести Платона Михайловича из-под ее влияния. Горечь сердится на жену, выставляющую его на посмешище, как несмышленыша. За Горичами явилось семейство Тугоуховских. Бегичевы решили было, что негоже насмешливо изображать разваливающегося старика, он же не виноват в своем возрасте. Но Грибоедов возразил, что будь князь действительно дряхал, он остался бы дома. Для сопровождения дочерей достаточно матери. А будь он совсем глух, он не слышал бы речи жены. Нет, он не дряхал, и дочери его еще не старые девы, а невесты, и глухота князя — способ борьбы с глупостью окружающих, очень удобный для него. Интересно, что в беседе с княгиней Наталья Дмитриевна решительно ответила на вопрос, богат ли Чацкий. О, нет! Неужели все же Грибоедов изображает высочайший круг, где 400 душ считаются мелочью? На это ему нечего было возразить. Аппетиты его персонажей действительно были не по чину, но он оставил реплику, чтобы показать чрезмерную расчетливость княгини. Танцовщики редкие, мужчины в Москве всегда не любили плясать, а в 1820-е годы по всей Европе танцы вышли из моды у молодых людей. Но она все равно не приглашает кавалеров, кроме тех, которые годятся в женихи ее дочерям. Разборчивость матери указывает и на возраст дочек. Будь они уже не юны, она бы не привередничала. Откровенно нахальное поведение княгини, то посылающей князя к молодому человеку, то во весь голос, отзывающий его назад, возмущает Чацкого, и когда старая дева, графиня-внучка, пытается уцепиться за него, он на редкость грубо ее осаживает. С этого эпизода начинается цепная реакция. Графиня-внучка набрасывается на Софью, критикуя ее туалет. Эту фразу Грибоедов потом вычеркнул, опасаясь, что гирлянды и ленты, упомянутые графиней, выйдут из моды к моменту постановки пьесы, и Софья покажется дурно одетой. И позднее появление. Загорецкий пытается разрядить атмосферу анекдотом о том, как он доставал для Софьи билет на спектакль. Платон Михайлович, пребывая в дурном настроении, представляет Загорецкого Чацкому как шулера, не боясь быть вызванным на дуэль. Старуха Хлёстова недовольно добавляет к этой характеристике, что лгунишка он, картежник, вор, и злится на Чацкого за его смех. Потом ее сердит Фамусов, представляя Скалозуба. Молчалин пытается смягчить ее. Чацкий раздражается на него, это выводит из себя Софью, та в гневе бросает на ветер слова «он не в своем уме». Какой-то архивный юноша, или пожилой сплетник, понимает их буквально «уж ли с ума сошел». Другой господин после некоторого сомнения принимает это как факт «с ума сошел». Загорецкий в этом уже ни секунды не сомневается и сходу выдумывает длинную историю в подтверждение. Графиня-внучка, желая показать свою осведомленность, заявляет, что сама это заметила. Ее бабушка с немецким акцентом в знак исключительной дряхлости отправляет Чацкого уже не в сумасшедший дом, а сразу в тюрьму и в солдаты. Она не слышит, о чем говорят вокруг, но видит всеобщее волнение, которого не вызвал бы настоящий сумасшедший, послали бы за доктором, и дело с концом. И, наконец, все наперебой приводят доказательства его сумасшествия. Один полковник Скалозуб не поддерживает развитие сплетни. Она ведь не относится до его службы. Только услышав что-то ему понятное о вреде просвещения, он успокаивает собравшихся информацией о проекте отмены всякого обучения, кроме военной муштры. Злая, но верная шутка. Интрига была изображена мастерски и очень по-московски. Ведь никто ее сознательно не затевал, никто не действовал со зла на Чацкого. Каждый всего лишь слегка усилил слова собеседника, что так по-человечески понятно. А в итоге обычное идиоматическое выражение «не в своем уме» превратилось сначала в болезнь, а потом в политическое преступление. Сначала Грибоедов хотел обвинить в появлении сплетни лжеца, который пускает ее в угождение свету, но потом описал это точнее. Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают, старухи вмиг тревогу бьют, и вот общественное мнение. Надо сказать, что поведение Чацкого не разубеждало сплетников. Грибоедов так долго бился над его заключительным монологом третьего акта, извел столько черновиков, что видеть свою рукопись уже не мог, и отдал переписать ее набело, уже по возвращении из деревни. Но даже этот текст не стал окончательным. Вся сложность была в том, что Грибоедов просто не знал, что поручить сказать герою, какие взгляды должен он отстаивать наперекор толпе. Но, по крайней мере, он не делал его декламатором, глупо обращающимся к светской черни на балу. Чацкий отвечал монологом на вопрос Софьи, заданный ему особо. Это указано в ремарке. Следовательно, и он говорил только с нею, устав за долгий день от шума и суеты. Пока они беседовали, отвернувшись от гостей и сидя, может быть, у того самого окна, через которое смотрели на них зрители, кто-то пригласил Софью на вальс, и Чацкий вынужден был оборвать себя. Глядь, оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Софья ушла. Его никто не слушает.